Глава 10. Придет ли час моей свободы? Свободы, сеятель пустынный. Пушкин, 1823 год. О, сеятель благополучный. Пушкин, 1824 год. 14 декабря 1825 года ночью во дворец привозят первых арестантов. 4 сентября 1826 года Пушкину вручают вызов из ссылки в Москву. Зная за собой несколько либеральных выходок, Пушкин убежден был, что увезут его прямо в Сибирь. В длиннополом сюртуке своем собрался он наскоро. Лорер, со слов Льва Пушкина. Записки декабриста Лорера. Москва, Соцкгиз, 1931 год, страница 200. Примечание редакции. Вскоре, однако, выясняется, что может ехать в своем экипаже свободно, не видя арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря. Между двумя датами расстояние 264 дня. Это один из самых драматических периодов в жизни Пушкина. Как это ни парадоксально, драматизм 1825-1826 годов все возрастает в следующие годы, усиливаясь, и тогда, когда уже нет на свете Пушкина. Проходит 150 лет, а напряжение 1826 года все не исчерпано. Новые материалы, которые будут сейчас приведены, в соединении с хорошо известными старыми, подливают масло в огонь. Мы постоянно мечтаем о полнейшем собрании сочинений Пушкина и о биографии поэта, столь же законченной. Но можно и по-другому взглянуть. С каждым человеком происходят события, о которых он либо узнает много времени спустя, либо не узнает никогда. Между прочим, десятки случаев, целые пласты из пушкинской биографии мы знаем лучше, чем Александр Сергеевич. Нам известны, например, важные, имеющие прямое отношение к Пушкину слова и дела его близких друзей, Пущина, Кюхельбекера и других, чему поэт порадовался бы или опечалился, да не успел узнать. Пушкин был уверен до конца дней насчет нескольких своих сочинений, что их никто больше не прочтет, а они в наш век печатаются и перепечатываются. Наконец, секретная слежка, тайные доносы. Пушкин кое о чем в лучшем случае подозревал, а мы не только знаем имена сыщиков, но ухитрились познакомиться, по крайней мере, с избранными их сочинениями. Так и продолжается уже второе столетие двойное биографическое повествование. Пушкин нам о себе, мы себе и ему о нем. Соотношение двух биографий, его и нашей, все время меняется, но самые необычайные их сочетания относятся все же к последним месяцам Михайловской ссылки. «Странным сближением» называл Пушкин первую же пару совпавших в тот период событий: 14 декабря 1825 года, Сенатская площадь, 14 декабря 1825 года, закончен начатый накануне легкий веселый «Граф Нулин». Странные сближения. Пушкин, пожалуй, мог бы так отозваться и о многих событиях последующих недель, если бы знал о них побольше. В самом деле, вот некоторые почти случайные примеры. 29 декабря 1825 года в официальной газете «Русский инвалид» впервые публикуется подробное, по сравнению с предшествующими краткими сообщениями, описание происшествия, случившегося в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года. Названы главные виновные, среди которых Рылеев, Бестужевы, Пущин, Кюхельбекер. Его еще не схватили и пока считают погибшим. Через несколько дней газета придет в Псковскую уездную глушь, но с той же почтой доставит в Тригорское и другую газету, «Северную пчелу», от того же 29 декабря, а там объявление, что завтра, 30-го, поступит в продажу новая книга «Стихотворение Александра Пушкина». Но это еще не все. лишь свойственная тому веку растянутая одновременность, не позволит даже в столицах, а что о деревне толковать, сопоставить с только что названными явлениями, начавшиеся именно 29 декабря, восстание Черниговского полка. 3 января 1826 года Пушкин, повинуясь устойчивой привычке, завершает финальной датой готовую четвертую главу Евгения Онегина. «А близ Трелес на Украине гибнет южное восстание», и конвойный офицер Мариупольского гусарского полка по дороге рассказывает пленному Михаилу Бестужеву-Рюмину, что вольнодумческие стихи Пушкина в рукописях распространены по всей армии. 5 января. В журнале «Де Петербург» сообщается о создании следственной комиссии для расследования ужасного заговора, а в «Северной пчеле», как будто с другой планеты, только что написанное «Примите Невский альманах, он мил и в прозе, и в стихах. Мои стихи скользнули в лету, что слава мира, дым и прах. Ах, сердце ваше мне дороже, но, кажется, мне трудно тоже попасть и в этот альманах». Примите Невский альманах. На замерзших от страха листах январских журналов и газет новые стихи Пушкина расхвалены и поощрены уцелевшими критиками. Кажется, позже никогда от Булгарина не поступало столько комплиментов. И Пушкин через друга, издателя Плетнева, посылает свою книжку Карамзину, а Николай Михайлович, прочитав латинский эпиграф «Первая молодость воспевает любовь, более позднее смятение», вдруг догадывается, что тут намек на последние политические события, и восклицает: «Что это? Вы сделали? Зачем губит себя молодой человек?» Плетнев вынужден объяснять, что Пушкин разумел смятение душевное. Находящийся под арестом в главном штабе Александр Сергеевич Грибоедов просит Булгарина: «Пришли мне Пушкина стихотворение на одни сутки». Итак, аресты, допросы, очные ставки, переполненная крепость, первые безумцы и самоубийцы. Этих дней, или, вернее сказать, этих месяцев, вспомнит современник. Кто их пережил, тот, конечно, никогда их не забудет. И Пушкин, хоть питается газетными крохами да мутными слухами, в 20-х числах января, между прочим, заметит близким людям: «Верно вы полагаете меня в Нерчинске? Напрасно. Я туда не намерен». Но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 256. Если Пушкин хандрил, не писал, мы бы, конечно, нашли объяснение. Не до литературы, того и гляди. Но никак не укладываются характер и поступки Михайловского ссыльного в рамки ясных причин и следствий. В январе, после окончания четвертой главы Онегина, быстро пошла пятая, и к концу месяца 20 строф готовы. Досочинены еще 10 строф «Путешествия Онегина». И скоро на столе глава шестая, а также планы, черновые наброски будущих «Скупого рыцаря», «Моцарта» и «Сальери». Да начат перевод «Неистового Роланда». Настроение едва ли не болдинское. Может, не случайно многие наброски и планы этих дней завершены именно осенью 1830-го. Кругом чума политическая, карантины. Чего же гадать напрасно, если судьба подобна огромной обезьяне, которой дана полная воля? Сравнение из письма Пушкина к Вяземскому в мае 1826 года. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 278. По подсчетам Благова, в Михайловском за 2 года Пушкин сочинил около 90 пьес. «Творческий путь Пушкина», страница 374. Однако нельзя согласиться с мнением, будто в 1826 году творческая энергия, только что бившая в Пушкине таким небывалым могучим ключом, несомненно, оказалась как-то ослабленной. «Творческий путь Пушкина», страница 509. Здесь сведены воедино активное поэтическое настроение первой половины года и определенный спад в последние месяцы ссылки. Примечание редакции. А потому стихи, пиры, проказы с Алексеем Вульфом, впрочем, в одну из январских ночей ему прощен весь Борис Годунов, любезничание с тригорскими девицами до крепостной возлюбленной Ольги Калашниковой, скоро ехать рожать в Нижегородскую деревню. Еще немного подобных красок, и, кажется, совсем нет внешнего мира, но возле легких строф и быстрых планов много мужских профилей. Кюхельбекер, еще Кюхельбекер. В ту пору, когда его ошибочно считают погибшим. Пущин, Рылеев, Пестель. Позже начнутся рисунки виселиц. И тогда же горят в Михайловском камине автобиографические записки. И сотни других опасных строк, губительных при неожиданном, а впрочем, все время ожидаемом обыске. К тому же в гости из столиц, конечно, никто не едет, в то время как в прошедшем 1825 году побывали Пущин, Дельвик, Горчаков. Не только не едут, молчат. Что делается у вас в Петербурге, я ничего не знаю. Все перестали ко мне писать. В самом деле, хотя не все письма сохраняются, но все же количество уцелевших кое-что говорит о размере всей корреспонденции. От первой половины 1825 года осталось 55 писем, 33 пушкинских, 22 Пушкину. За первые же 6 месяцев 1826 года 36 писем, 17 Пушкина и 19 к Пушкину. К тому же письма 1826 года много короче, испуганнее 1825 года. Писать побаиваются, даже надзирать за поэтом побаиваются, как можно брать на себя ответственность. И сразу же, после начала декабрьских событий, уездный предводитель дворянства Пищуров, дядюшка лицеиста Горчакова, прозванный в Тригорском лукавым ходатаем, отказывается от наблюдений за Пушкиным и родня одобряет, потому что это рано или поздно доставило бы Пищурову много хлопот. Двухгодичная деревенская тюрьма при таких обстоятельствах чуть ли не вольный остров. Уже третий авторитетный надзиратель не желает надзирать. Сначала сказался больным соседний помещик Рокотов, затем согласился было Сергей Львович Пушкин иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим. А генерал-губернатор Паулуччи одобрял, поясняя, что родительская власть не ограниченнее посторонней. Лернер. Из неизданных материалов к биографии Пушкина. «Русская старина», 1908 год, номер 10, страница 113. Примечание редакции. Однако статский советник Сергей Пушкин вскоре объявил, что не может воспользоваться оказанным ему доверием, так как дела его требуют пребывания в Москве и Петербурге. И мы знаем, какая острая сцена, завершившаяся длительным разрывом отношений, разыгралась между отцом и сыном. Так, среди стихов и арестов, пира и чумы проходит первый месяц. Итог подведен в очень важном письме к Жуковскому, который, безусловно, отправляется с оказией. Первые слова «я не писал тебе», во-первых, потому, что мне было не до себя, во-вторых, за неимением верного случая. Мы не знаем, каков был верный случай, в 20-х числах января 1826 года, и кому можно было доверить опаснейшие откровенные послания. Кажется, никому, кроме обитателей Тригорского дома. Кто-то из хозяев или верных слуг едет в Петербург. Вот в чем дело. Мудрено мне требовать твоего заступления перед государем. Не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связи политических не имел. Но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел. Легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных, а между ими друзей моих довольно. Нота Бенни. Оба Лираевские взяты, и в самом ли деле они в крепости. Напиши, сделай милость. Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу. С ним я готов уславливаться, будь условия необходимы. Но вам решительно говорю, не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождений со мною правительства, etc. Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельства об этом новом качестве. Вот они. В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи. Я, наконец, был в связи с большой частью нынешних заговорщиков. Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии. Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же доверять иногда и счастью. Прости, будь счастлив, это покаместь первое мое желание. Прежде чем сожжешь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю, ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли, наконец, позволить ему возвратиться? Говорят, ты написал стихи на смерть Александра, предмет богатый, но в течение 10 лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать «глаз лиры, глаз народа». Следственно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страницы 257-258. Максимальная откровенность перед самыми верноподданными из друзей Жуковским и Карамзиным, Карамзин, по сути, второй адресат послания, в письме заметны два пласта. Один, как бы программа для переговоров, пределы, в которых друзья могут хлопотать. Здесь многое, может быть, почти все, будет позже повторено Пушкин во время первой беседы с Николаем I. Поэт как бы вырабатывает ту систему откровенности, которой намерен держаться. Признание во всех декабристских связях и в то же время реплика против Александра I подсвистывал. Да ведь и Жуковский при всей верноподданности того царя не слишком одобрял знакомство со многими опаснейшими людьми, но не в чем было упрекнуть. Покойный царь мог только, то есть придрался к нескольким фразам из перехваченного письма. Второй пласт — продолжение старинных споров и разговоров с Жуковским и Карамзиным. За пушкинским монологом слышится диалог, обычные упреки друзей в легкомыслии, неблагоразумии, пожелание беречь талант, и вот им ответ. Ожидания, отраженные в письме, хорошо видны. Первое — могут отпустить, второе могут покарать, как повернется дело. Что поставить в строку «вольные эпиграммы» или «тихое михайловское сидение»? Участие в ранних декабристских сходках или неучастие в поздних? Между прочим, Пушкин знал, что братья Раевские, особенно Николай Николаевич, младший, находились примерно на таком же расстоянии от заговора тайного общества, как и он сам. Поэтому, если таких людей берут в крепость, значит, и поэт от жандарма не ушел. Обращение к Жуковскому противоречиво, и оттого особенно искренне и естественно. Просьба не ручаться и одновременно просьба о заступничестве свидетельствует благоразумие, и письмо это неблагоразумно, конечно. Послание, как видим, не было сожжено. Возможно, сохранено как подспорье для начавшихся просьб и ходатайств. Далее мы поговорим о действиях друзей в пользу Пушкина в зимне-весенние месяцы 1826 года, о действиях, которые должны были нейтрализовать немалое число фактов и обстоятельств, отдалявших пушкинскую свободу. Пока же, как видно и из письма к Жуковскому, поэт старается угадать воображением, проникнуть в тайны молчаливого процесса, узнать, часто ли и в какой связи упоминается его имя на следствии. Карамзин и Жуковский со своей стороны тоже собирают сведения и, конечно, добывают их с большим успехом, чем Михайловский ссыльный. Позже, возвратившись, Пушкин, естественно, спросит Жуковского и других осведомленных людей, что там говорилось. Но и друзья слыхали далеко не обо всем. К тому же осенью 1826 года их больше радовал важный итог — милость освобождения Пушкина, нежели козни и тайны предшествующих месяцев. Пушкин принял бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге. Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога. Довольно ты подурачился, отныне я сам буду твоим цензором. Русский архив, 1867 год, столбец 1066. Согласно Корфу, царь рассказывал, что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? Спросил я его, между прочим. Стал бы в ряды мятежников, отвечал он. Примечание редакции. В последние 10 лет жизни Пушкину, как известно, не раз пришлось столкнуться со слишком явными признаками тайного надзора, чего стоил выговор, полученный за вольные строки в одном из писем к жене. Жуковский, разбирая бумаги погибшего поэта, напишет Бенкендорфу: «Во все эти 12 лет, прошедшие с той минуты, в которую государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось. Он все был как буйный мальчик, которому страшишься дать волю, под строгим, мучительным, сначала было непрестанным надзором. Позвольте сказать искренно, государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие. А вы из всего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен». Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина». Издание 3. Москва, Ленинград. Госиздат. 1928 год. Страница 246-252. Пушкин в воспоминаниях, том 2, страницы 359-363-364. Примечание редакции. Это письмо Жуковский, вероятно, не пошлет шефу жандармов. Голландский посланник Геверс, сменивший Геккерна, собирал данные у самых осведомленных лиц и затем доложил своему правительству об антипатии, которую питала к Пушкину в течение всей его жизни некоторая часть знати, и особенно высшие должностные лица. Антипатии, которая не угасла и с его смертью. Это объясняет и то, почему Пушкин, казалось, пользующийся милостью монарха, не переставал оставаться под надзором полиции. Эдельман. Секретное донесение Геверса о Пушкине. Временник Пушкинской комиссии. 1971 год. Ленинград. 1973 год. Страница 15. Примечание редакции. Для 1837 года тема тайного надзора была почти исчерпана. Поэт погиб, семья получила некоторые высочайшие милости. И зачем вспоминать, что было до гибели и что тем милостям может помешать? Пушкин и тайный надзор. Этот сюжет прячется в архивы, уходит в дебри воспоминаний, редкие и тихие разговоры переживших его приятелей. Но и приятели постепенно сходят со сцены. Остаются кое-какие смутные рассказы, неохотные намеки, опасные недомолвки. Нечто просачивается лет через 20 на страницы вольных изданий Герцена, но еще больше наружу не выходит. Молчаливые архивы оберегают циркуляры, доносы, секретные записки. Пушкин попадает в список лиц, которые по представлению петербургского градоначальника могли бы быть освобождены от надзора, а затем и освобождается от него одновременно с Достоевским в 1875 году. Смотрите Коган «Разыскание о Достоевском». «Литературное наследство», том 86-й. Страница 600. Москва, издательство Академнаука СССР, 1931-1979 годы. Этот факт просочился в 1899 году в газеты и вызвал заметку Короленко «Стереотипные в жизни русского писателя», где, между прочим, говорилось об освобождении великой тени от негласного надзора полиции тогдашним шефом жандармов Мезенцев. Тотчас же, конечно, распорядился очистить списки неблагонадежных лиц от ушедших литераторов, чтобы в них осталось более простора живым. Сборник «Короленко о литературе», Москва, Гослитиздат, 1957 год, страницы 157-158. На эти строки указал автору Храбровицкий. Примечание редакции. После смерти Пушкина прошел период, как раз равный прожитой им жизни. И вот вспомнили, что поэт все под надзором. Возможно, не случайно, что именно с 1870-х годов в печать начинают просачиваться первые ручейки из запертых за 10 замками жандармских резервуаров. Сначала посмертные публикации статьи известного чиновника третьего отделения Попова Александр Сергеевич Пушкин, где впервые цитируется 16 писем поэта к Бекендорфу. «Русская старина», 1874 год, номер 8, страницы 681-714. Примечание редакции. Кое-что в книге Анненкова «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху». Это 1874 год. Книга Сухонина «Дела третьего отделения» имеет выходную дату 1906 год. Известные труды Щеголева о Николае I и Пушкине, впервые опубликованы в 1910-1912 годах. Наконец, труд Мадзалевского «Пушкин под тайным надзором» печатается в «Былом» 1918 год, а затем тремя отдельными изданиями в 1920-х годах. Как видим, между тайным фактом и рассказом о нем проходит почти столетие. За век до выхода книг о тайном надзоре кто знал подробности? Царь, несколько лиц, представлявших так называемую высшую полицию, и несколько мелких агентов, представлявших полицию низшую. Этот круг успел много скрыть и надолго. Пока же постараемся ответить на вопрос, что угадывается в пушкинском письме к Дельвигу, написанном примерно тогда же, когда и Жуковскому. «Милый барон, вы обо мне беспокоитесь и напрасно, я человек мирный». Но я беспокоюсь, и дай Бог, чтобы было понапрасну. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 256.